Кэмиди резко развернулся, чтобы оглядеться. Вокруг была ночная тьма. Так как остановка была далеко, отсюда он уже не видел школу Мисала. Как много времени прошло с того момента? Он не мог найти Стейла, Химигами или даже Ореолса. И, конечно, Инекс. Ореол сказал забыть обо всем. И Кэмиди действительно обо всем забыл. Он забыл о школе Мисала, ставшей полем боя. Он забыл о Химигами, который забрал Ореолс. И он забыл о том, что сказал Алхимик, что тот забрал Индекс с собой. Он не знал, что произошло за последние пару часов. Это ведь нормально, что Стейл все еще оставался внутри школы Мисава, правда? Думая об этом, Кэмиди начал бежать в сторону школы Мисава. Продолжая бежать, мысли Кэмиди были в таком беспорядке, что он совершенно не замечал кое-чего. Хотя он продолжал бежать вперед, он не встречал других людей. Действительно, на улице никого не было. Хотя сейчас была ночь, это же был центр города. Так что действительно странно, что он никого не встречал. Что случилось? К тому времени, как Кэмиди заметил эту аномалию, он уже видел школу Мисава поблизости. На улице, которая по идее должна была быть забита людьми, никого не было. Кэмиди уже попадал в такую ситуацию. Это было похоже на руны от силы, которые Стелл использовал вечером. Но в этот раз это не было, никого не должно быть рядом. Больше всего Кэмиди удивляло то, что школу Мисава окружали люди. Что за хрень? Кэмиди остановился и огляделся. Чуть дальше он увидел группу людей. Однако нельзя было сказать, мужчина это или женщина, поскольку их тела были полностью покрыты пластинчатой серебряной броней. Никого не было рядом, из-за чего это выглядело еще более подозрительным. С этого ракурса он мог видеть трех человек в доспехах. Если они окружали четыре здания частной школы Мисава, здесь должны быть еще их соратники. Что? Кто эти странные ребята? Люди из церкви? Его это действительно заинтересовало, так что Кэмиди решил поговорить с одним из рыцарей. Возможно, что-то изменилось в сценарии, пока он потерял память как идиот. А что вы тут делаете? Вы из церкви? В этот момент Кэмиди вспомнил рыцаря, который умер перед лифтом. Эти люди были одеты в доспехи, похожие на те, что были на умершем рыцаре. Один из них, шокированный произнесенным словом «церковь», сказал: «Я один из 13 рыцарей Римско-католической церкви, Ланселот Витория Кассера». Говоря это, он казался немного нетерпеливым. «О, так ты выживший из поля боя. Мы видели, как ты вышел оттуда. Тебе очень повезло. Если ты не хочешь умереть, отойди подальше». Кэмиди удивлялся, что за бред несет этот человек, осматривая доспехи. «Мы не хотим ненужных разрушений. Мы используем Григорианский хорал, чтобы произвести арт-обстрел святыми чарами. Именно это средство мы решили применить, приняв во внимание все, что только можно, чтобы не увеличить убытки». Кэмиди шокировали эти слова. Григорианский хорал. Ученики школы Мисава тоже использовали это заклинание. По словам Стейла, это заклинание создали римские католики. Оно должно было стать сильнейшим оружием римских католиков. 3333 монаха должны были собраться снаружи собора и напеть это огромное заклинание. Сила заклинания умножается, как солнечный свет, сфокусированный увеличительным стеклом. Кэмиди опять вспомнил слова Стейла. Если копия уже обладала такой силой, тогда насколько же силен оригинал? Арт-обстрел? Да вы издеваетесь? Насколько мощна эта штука? Как много людей, находящихся внутри, окажутся втянуты в это? Вы собираетесь разнести все здание? Ты прав. Это священное заклинание, которое собирает 3333 монаха в величайшем священном месте в мире. В Ватиканской церкви. В этом мире оно может превратить в пыль что угодно. Кроме того, если мы оставим крепость этого еретика, это ударит по нашей гордости. Да что за бред ты несешь? Внутри множество невинных учеников. И Стелла и Химигами все еще внутри. Даже Ореолс. Ореолс просто хотел призвать вампира, чтобы кое-кого спасти. И все. Кроме того, насколько большим будет радиус поражения после взрыва такого огромного здания? Осколки разлетятся, как пушечные ядра в радиусе 600 метров. До тех пор, пока цель праведна, любой способ оправдан. Кровь, пролитая сегодня, станет основой будущего. Разум Кэмиди начал закипать от этих слов. Он был не в силах оставаться спокойным. То, что только что сказал этот человек, полностью отличалось от того, что он сказал раньше. Он сказал Кэмиди убегать, чтобы не вызвать ненужных жертв. И при этом его не волновали жизни людей внутри школы Мисава. В этом совершенно не было смысла. «Да ты издеваешься надо мной! Твои товарищи тоже внутри, не так ли?» Парсифаль был мучеником в другой стране. Кровь, пролитая им, пойдет на создание лучшего завтра. Кэмиди вспомнил рыцаря, умершего перед лифтом. Слова мужчины в доспехах были понятными и наполненными безумием. Похоже, он потерял способность трезво мыслить. «Черт, да подождите чуть-чуть! Один час, нет, хватит и 30 минут!» «Нас не интересует твое мнение! Начать атаку сейчас!» Парень в сильных доспехах, который назвал себя Ланселот, направил большой меч в небо. Меч начал испускать красное свечение, и Кэмиди подумал, что это похоже на антенну. В тот момент, когда Кэмиди попытался остановить его, антенна качнулась вниз. «Откровение 8 к 7!» Казалось, все было согласовано заранее. Первый ангел вострубил, и огонь, смешанный с кровью, градом полился на землю. Возможно, из-за влияния магии гудение священного меча напоминало вой зверя, разнесшегося эхом в ночи. Все голоса сразу же пропали. Все облака, что плыли в ночном небе, рассеялись. Издали это выглядело как молния. Гигантский столб света, который спускался с небес. Но этот столб света был красного цвета. Он походил на тысячу огненных стрел, смешавшихся вместе для создания огромного копья, ударившего в одно из четырех зданий школы Мисава. Красный лотос пронзил здание от крыши до основания. Башня сразу же была разрушена до половины своей высоты, как будто расплющили консервную банку. Все стекло разбилось, и внутреннее убранство вылетело из здания. Это был еще не конец. Хотя одно из четырех зданий получило прямое попадание, соседние два здания тоже задело. Они сгибались под весом надземных переходов, из-за чего оставшиеся неповрежденные здания походили на могильную плиту. От такого безумия Камедзю занемел. Здание загнулось, на стенах появились трещины, и люди падали щели, как пыль с отряхиваемых штанов. Большое количество обломков практически опустошило окрестности, словно прошел метеоритный дождь. Единственным утешением было то, что благодаря рунам больше никого не было поблизости. Камедзю стиснул зубы. Внутри были Стейл, Химигами, множество учеников и учителей, Ариолос и, возможно, Индекс. «Вы ублюдки!» Камедзю рванулся вперед, как из пушки, но не к человеку в доспехах. Не было времени беспокоиться о нем. Камедзю хотел проверить место бомбардировки. Однако облака пыли не давали Камедзю приблизиться. Он ничего не видел перед собой, так как не мог открыть глаза. Несмотря на это, он продолжал бежать вперед. Он надеялся, что все это было шуткой. Но в этот момент что-то изменилось. А? Сначала Камедзю почувствовал, что вся пыль, преграждающая ему обзор, рассеивается. Большое количество пыли летело вперед, будто подхваченное сильным ветром. К тому, что должно было быть руинами школы Мисава. Нет, не только пыль. Даже обломки, летевшие по воздуху, и рухнувшие стены возвращались назад. Кусочки начали соединяться вместе, как пазл. Выглядели совершенно гладкими, как будто их обновили. Это было как перематывание назад. Разрушенные башни снова стояли целыми, и людей, выпавших из зданий, затащило назад через щели. Большинство повреждений, нанесенных зданием, были устранены. И вскоре все четыре здания школы Мисава выглядели так, будто ничего не произошло за то время, что они там стояли. Даже соседние здания, которые были повреждены осколками, вернулись к прежнему виду, заставив бы любого усомниться, не управляли ли бы памятью. «Стоп», — задумался Камедзю. «Вернуть все в нормальное состояние? Неужели?» Камедзю посмотрел в небо. В этот момент там появился красный лотос божественного копья, которым выстрелили с неба по крыше школы Мисава. Любой мог бы сказать, куда было направлено это копье. Это было действительно око за око. Когда он обернулся, чтобы посмотреть, полностью закованный в доспехи человек стонал. Его колени подкосились, и он упал на землю. Похоже, он знал, насколько сильным мог быть настоящий григорианский хорал. Что происходит? Камедзю посмотрел в ночное небо. Даже 71-го 5-го уровня в Академгороде наверняка не могли бы создать такое чудо. Если это вражеская... Мариол Сизард. Это настоящая сила того парня. Противостоя такому ужасающему врагу, как они собираются сражаться с ним? Камедзю отрешенно остановился. Его разум опустел. Да чтоб тебя! Камедзю избавился ото всех своих страхов и все равно устремился в школу Мисава. Добежав до входной двери, Камедзю заколебался идти ли вперед. Со страхом и трепетом Камедзю прошел через автоматические двери и вернулся назад на поле боя. Интерьер школы Мисава не изменился, отчего у Камедзю побежали мурашки по коже. Более того, все ученики внутри были невредимыми и продолжали заниматься на уроках. Учеников должен был ранить григорианский хорал и расплавить лимен магма. Но все было так, будто ничего не произошло. Пройдя по коридору, мимо нескольких кабинетов, Камедзю увидел кое-что и остановился. Это девочка. За задней партой большого кабинета сидела девочка. Камедзю все равно узнал ее. Заплетенные волосы, очки. Девочка, которая защищала Химигами и расплавилась от лимен магма Ариолуса. Она была там. Как будто ничего не случилось. И она жила в совершенно обычном мире.